Глава седьмая, в которой у Миха от всего происходящего кружится голова, а Витольд Львович проявляет себя с неожиданной стороны. Ой, нечистая сила, натоптал-то, натоптал бесстыжий, своими ножищами. Ноги вытирай, подлая душа. Поломойщица, старая высохшая бабка, яростно выжила тряпку и расстелила ее перед Михом. Арчук послушался. Зря она так, самому совестно. Хоть и не один я тут грязь развел, со злосчастного пожару людей нахаживала порядочно, но ощутимую лепту внес. Чужой труд Мих уважал, не стал роптать или оправдываться, ноги вытер, а после еще и поднял каждую, пока под ними протирали. Сидел Арчук в приемной самого оберполицмейстера аккуратно против кабинета. Внутрь не пошел, там вдоволь людей важных набилось. Тем паче от постоянного хлопания и беготни дверь неплотно затворили, и помимо того, что в щелочку многое видно, еще и слышно все в лучшем виде. «И что, теперь каждый раз, когда красного петуха увидите, сразу на арестовых будете думать?» «Павел Мстиславович, давайте не будем нервничать. Поймите, надо мною сам великий князь. Вечером все газеты трубить будут, что найденные сокровища Имперского музея сгорели при пожаре. Мы вынуждены отрабатывать все варианты». «Могли бы попросту спросить, а не вести меня сюда. Не думали же, что убегу? Александр Александрович, побойтесь Бога, ну какой я преступник?» «Никто не говорит, что именно вы». «Ага, но кто-то из моих. Нет, боюсь, что разочарую вас, ваше превосходительство». «Почему же?» «Потому что арестовы ездили на званый ужин к Преклонским. Уж можете у последних спросить, они на память никогда не жаловались». «Все ездили?» «Все владеющие даром. Надеюсь, мои внуки-груднички вне подозрений». Александр Александрович досадливо крякнул. Не потому, что арестовы оказались непричастны к пожару, сколько по другой причине. Он на виду не только у своих подчиненных, те будут молчать, а вот перед самым острым на язык аристократом сел в лужу. Последний этого точно не спустит. «Прошу прощения, Павел Мстиславович. Николай Соломонович проводит вас». Арестов встал, слегка поклонился сначала его превосходительству, потом Константину Никифоровичу, а Меркулову пожал руку. «Честь имею, господа. Ежели что-то еще полыхнет, вы знаете, где меня искать». Он вышел в приемную, скорчил рожу оторопевшему Миху и, сопровождаемый гусаром, направился к лестнице. Секретарь его превосходительства, молодой прыщавый юнец, сидевший за столом в двух шагах от Арчука, притворил дверь, но сделал это не очень прилежно, оставив ощутимую щель. Арчук встретился с ним взглядом, после чего служивый вдруг пошел краской, и потомок кочевников чуть не улыбнулся. Так этот тоже подслушивает. «И что же, спрашивается, за человек там был?» «Так кто угодно. Я вот в цирке полгода назад видел, как один дуралей завернулся в несгораемый плащ, облил себя керосином и поджег. Потом скинул его, а на теле ни одной подпалины». «Да и мало ли что могло померещиться старухе сослепу». «Что ни день, то загвоздка. Ладно. Витольд Львович, давай теперь ты рассказывай обо всем по порядку. Что там выяснить удалось?» Меркулов рассказал все в считанные минуты. Арчук слушал, восхищался слогом хозяина, но из головы не выходила та вещица, которую господин поднял. Будто жучок какой в голове появился и тревожит, мочи совсем нет. «Ну, это успех, Витольд Львович, какой-никакой. Всего и делов-то. Теперь накажем филером в захоже этого Элариэль арестовать. Это так, чтобы подозрения не вызывать. Думаю, за этим эльфийцем грешков водится порядочно. Какие, говоришь, у него особые приметы?» «Нос свернут, и глаз правый наполовину прикрыт». «Не иголка в стоге сена, сыщем, Витольд Львович, будь покоен. Ты давай, бери своего Михайлу. Уж больно у тебя орк чудной, нам бы таких штук 10, хоть помощниками городовых низшего разряда. Я бы во всех питейных быстро порядок навел. А потом народ и сам перестанет баловать, когда узнает, что такая громила их. Ладно. Нигде полукровок столько не возьмешь, да и наверху по голове не погладят. Константин Никифорович, давай 3 филеров, выписывай на них бумаги и пусть дуют на пересечение Толмачевского и Никольского. Увидят этого эльфийца за шкирку и сюда». «Будет исполнено, ваше превосходительство». «Ну ладно, теперь идите, я немного передохну. и к великому князю. Когда Витольд Львович вышел, Мих вскочил, призывно в глаза заглянул, но тот прошел мимо, даже головы не подняв. Так вышли из полицмейстерства, пошли по мостовой в сторону дома, но опять же безмолвно. Господин! Позже, Михайло. Зашел степенно за угол и побежал, потянув Арчука за собой. Мих удивился, но послушно зашлепал босыми ногами по камням. Они завернули снова, и теперь Меркулов прижал его к стене. Арчук даже удивился невиданной силе, появившейся в руках господина. Витольд Львович прижал палец к губам, после чего растаял в воздухе. Потомок кочевников чертыхнулся, но стал ожидать. Катила мимо телега, запряженная неухоженной кобылой, бок которой сильно покусали оводы. Шли с фабрики несчастные приписные крестьяне с чехоточными и ссушенными телами, почти не поднимая ног и шаркая по мостовой худенькой обувкой. Ругалась зычным голосом непонятно на кого и неведомо за что баба в одном из домов, но по причине закрытости окон разобрать слова было сложно. Обычная маршанская жизнь, где степень шума зависит от уровня благонадежности района, в целом никого не удивляла. Вот только на соседней улице, с которой они с господином только свернули, послышались звуки ссоры. Ни криков, ни причитаний, лишь возня, редкий стук и скрежет, что возникает лишь при драке. Не удержался Мих, выглянул и обомлел. Стояли, вцепившись друг в друга, точно псы бойцовские двое. Титулярный советник в съехавшем на бок мундире, и напротив него тот самый инкогнито. Плащ распахнут, под ним одежда вся такая же черная, сапоги из телячьей кожи и лицо сплошь черное, в страшной гримасе застывшее. Да ведь не настоящий облик это, а всего лишь маска. Только успел Мих это понять, как все понеслось с невероятной скоростью. Рванул черный Меркулова на себя резко и сильно, развернулся, подножку подставил и бросил, как мешок с мукой. Но и Витольд Львович оказался не лыком шит. Даром, что худой и нескладный, но все ж магия дворянская свою роль сыграла. Хоть и пролетел несколько шагов, но в конце перекувыркнулся и на ноги вскочил. А черный ждать не стал, рванул трость на себя, и в его руке уже клинок оказался. Тонкий, длинной полосой на солнце играет, только по рукояти серебряной в виде льва и черной палки в другой руке. Догадался Мих, откуда инкогнито эту шпагу вытащил. Тот уже машет влево, вправо, снизу вверх, и малость роста своего компенсирует проворностью необычайной. А Витольд Львович увертывается, но все время совсем уж в последний момент. Вот-вот проткнет его черный. Не стал дожидаться Арчук плачевного исхода. Рядом бочка стояла рассохшаяся. Может, для нужды какой или без дела разбираться не стал. Схватил ее Мих, да бросил, что было сил, в спину опасного незнакомца. И вовремя. Тот изловчился и в живот господина пнул. Мало того, что ногу высоко задрал, так получилось еще и дюже сильно. Витольд Львович отлетел и о мостовую головой приложился. Глядишь, еще мгновение, подскочит злыдень, да вопьется в него своей шпагой. Да только тут и долетела бочка миховская. Ладно, приземлилась, с громким треском на щепы разлетаясь. Мощи Арчуку занимать не приходилось. Черный то на себе испытал. Растерял от удара и клинок, что о мостовую звякнул, и остаток трости полой от него, да сам отправился путешествовать кубарем еще дальше Меркулова. А Мих к хозяину сразу бросился. «Вставайте, господин, вставайте!» «Не дай ему уйти!» Поднял Мих взгляд, а нет уже никого. Люд прохожий только собираться стал. Смотрят, шушукаются, кто-то негромко о городовом заговорил. «Ушел этот черный!» «Черт!» Титулярный советник с усилием поднялся, подошел сначала к шпаге трости, потом к ножнам и сунул клинок внутрь, после чего раздался щелчок. «Вот этим, Михайло, он Логофета и убил. Пойдем, пойдем, народ-то, смотри, собрался». Они не без труда протиснулись через толпу. Кто-то из особо ретивых, а может, попросту нетрезвых, попытался остановить их, но, увидев мундир Витольда Львовича, покорнейший отступил. «Свистят? Сейчас и городовой подоспеет. Лучше уж дождаться да объяснить все, но неведомая сила гонит господина Меркулова вперед». Уже отойдя порядочно и еще несколько попетляв по улицам, Меркулов остановился в малолюдном проулке и согнулся, схватившись за грудь. «Дайте я посмотрю, господин». Все недомолвки и обиды Арчука на Витольда Львовича вдруг позабылись. Он расстегнул мундир и обомлел. Чуть ниже груди виднелся багрово-красный отпечаток ноги, будто прошелся черный по Меркулову всей тяжестью своего веса. «К врачу надобно, господин». «Успеется. Просто сильный ушиб». Меркулов высвободился из крепких рук Миха и принялся застегиваться. Как же он так вас? У него на ногах какое-то странное приспособление. Я слышал странный звук, когда он двигался. Будто под большим давлением выходит пар. Да не про то я. Как же он вас так? Я про дуэль не запамятовал. А тут вы точно спящи были. Магия. Я сначала невидимым стал, чтобы к нему подобраться. Заметил случайно, что идет за нами. Это сил много и отняло. Потом, когда драться стали, сам понял, что двигаюсь медленней, да уже поздно было. Может, это временно, пока полностью способностью Дашковых не овладею. Или всегда так будет. Не знаю, посмотрим. Меня другое интересует. Что? Он меня не убил. Было предостаточно возможностей, да и резвости ему не занимать. Однако, сдается мне, и не первый раз он за нами следит. Но и до этого никаких попыток не предпринимал. Ну так вы не вошь подзаборная, как-никак пристав. Ой, брось, Мих, он Логофета как свинью зарезал. Что ему какой-то пристав? Нет, тут нечто другое. О, господин в первый раз меня так назвал. По-простому, Мих. Что же? Пока не знаю. Но выясню, будь уверен. А пока... Продолжать он не стал, лишь уверенно направился к оружейному магазину напротив. Зашел внутрь, и Арчук последовал за ним. Лавка оказалась небольшого размера, да еще и темная. Точно только и делали тут, что замышляли разночинные революции и заговоры. Их встретил бородатый хозяин. Орка, с вами, ваше благородие? Со мной. Скажите этому, чтобы оружие не трогал. У меня на их брата рука нервная. Витольд Львович, нисколько не смутившись, повернулся к Арчуку и едва заметно улыбнулся. Михайло, хозяин этого замечательного заведения с некоторым предубеждением относится к оркскому народу, поэтому постарайся лишний раз не нервировать его. Хорошо, господин. Оружейник от такого представления разыгранного аж рот раскрыл, но Витольд Львович быстро вернул его в конструктивное русло. Нужен револьвер. Хозяин кивнул, как старому знакомому, выставил руку вперед, дабы титулярный советник не продолжал, ибо он давно этим уже занимается и все понял. На прилавок были выложены 4 револьвера разного размера и калибра. Недорогой. Оружейник поморщился, но совсем неприметно, одним лишь уголком рта, и убрал 2 пистолета, после чего указал ладонями на товар. Славейский. Пожалуйста. На прилавке остался лишь один огнестрел, самый невыразительный из всех 4. Меркулов взял его в руку, вытянул ее, прицелился, покачал, а хозяин принялся нахваливать свой товар. Очень добротный револьвер. Вы же знаете, наши с западными не сравнятся. Наткнувшись на холодный взгляд титулярного советника, да еще поняв по мундиру, из какого он ведомства, оружейник тут же поправился. Раньше не равнялись, пока вот этот не появился. Не револьвер, сказка. 44-й калибр, 5-зарядный, ударно-спусковой механизм самовзводный, по последней технике. Несколько отличий у него. Например, ствол револьвера изготавливается отдельно от рамки, ввинчивается в нее с натягом, а потом граница. Галтиковский, что ли? Именно, великий мастер по части оружия. Слыхали о нем? Как не слыхать? И сколько же стоит сие великолепие? Ну, вообще 19 рублей прошу. Но вам уступлю за 16. Кобура к нему опять же, натуральная кожа, новая. Все в цену включу. Меркулов кивнул, достал свое портмоне потрепанное, на которое стыдно смотреть было даже Миху, и зашуршал бумажками. Деньги у титулярного советника еще оставались, но Арчук, даже не заглядывая в кошель, понял, что дело их труба. Сам Мих, знамо дело, отложенные деньги в потайной карман спрятал на исподнем подшитый. Самое надежное средство от воров. А дела Витольда Львовича давно уже и арчуковскими стали, потому к подобным внезапным и крупным расходам полукровка так ревностно относился. У меня к нему 12 патронов заготовленных есть. Я вам так даю. А ежели пороховницы или капсули понадобятся, приходите, по своей цене отдам. Сказал бы я, что порой своих так обдирают, что без штанов приходится бегать. Но мне тут слова не давали. Итак, оружейник потеплел к господину. На то мы остановимся. Витольд Львович кивнул, сказал, что непременно зайдет, как только что понадобится, и они вышли прочь. Михайло, чего голову задрал? Лавку запоминаю, раз у нас теперь уступка здесь. И что? Далеко же от нас. Эх, господин, ничегошеньки вы не понимаете. За хорошей ценой можно и половину Маршана пешим пройти. Тем паче этот от службы всего в 2 шагах. Ваше благородие, Вы не говорили, что до оружия охочи. Да куда там? Отец по отрочеству несколько раз учил стрелять. Общее представление имею, а так... Витольд Львович пристегнул кобуру к поясу, неопределенно махнул рукой. Ну как же, сами сказали. Револьвер Галтиковский. Так на рукояти выгравировано. Николай Галтиковский, Суула. Смотри. Я слышал только, что в Сууле оружейный завод открывали. Эква ловко. 3 рубля отыграли у этого скопидомца. А я-то считал в делах наживы хозяина давно потерянным. Да разве дело в деньгах? Тут другое. Оружейник увидел во мне заинтересованного в своем деле человека. Отсюда и патроны выделил. Кобуру вот справил. Сдается мне, за это мы бы отдельную цену еще выплатили. Да и не уверен я был, так наобум сказал. Кстати, я бумагу у его превосходительства запрошу, чтоб и тебе можно было револьвер носить. Купим побольше, под руку. Генерийский или тризновский. Габлинарский уж больно мелковатый и дороги. Да бог с вами, господин. Какой мне револьвер? В отношении к огнестрельному оружию Арчук полностью оправдывал свое происхождение. К пороху, взрывам и выстрелам Мих испытывал животный страх, перемешанный с отвращением. Крепкие луки у кочевников распространенные, хотя многие называют их подлым оружием, куда привычнее. А ежели взять в десницу топор или хотя бы секач кривой, что от плеча до бедра разрубает? Конечно, в военном искусстве Арчук был не чета своим сородичам по матери. Папенька очень насилие не любил и всячески Миха от этого отваживал. Но пока в Орде жили, еще мальчишкой тренироваться приходилось. Ведь как у орков. Только ходить научился, от титьки мамкиной оторвался, значит, копье махонькое детское уже держать может. Побольше подрастет, ему уже и меч тонкий затупленный носить можно. А позднее, когда пройдет Арчонок черную ночь и получит дозволение мужчины называться, тогда и секач разрешается в руки взять. Мих-то сам только до меча детского дошел, когда уехали. Почитай уж, сколько годов в империи среди людей прожил, а все равно прогресса всякого сторонился и к новому относился с большим предубеждением. Тем паче к револьверам. Не ровен час еще в себя выстрелишь. Теперь-че куда, господин? Вообще, надо Павла Мстиславича навестить. Не удалось в полицмейстерстве с ним поговорить. Эй, извозчик! Извозчик! Мих поднял мощную руку. Движение его было настолько уверенно и спокойно, что проезжавший мимо Ванька не смог противиться арчуковской воле. Прошу вас, господин, садитесь. Любезнейший, отвези нас к особняку Арестовых. Или ты не знаешь, где это? Как не знать, ваше благородие? Дамчу в лучшем виде, даже моргнуть не успеете. А вот этого не надо. Мы никуда не торопимся. Арчук влез в пролетку следом за Витольдом Львовичем, и они покатили вперед. Ловко. Могло и не сработать. И тут Меркулов вытащил ту самую блестящую палочку, на пожарище поднятую. Теперь и разглядеть ее удалось лучше. Неровная, оплавленная, будто из капель застывших. Цвета грязно-желтого, с кусками то ли грязи, то ли угля прилипшего. И что такого в этой безделице внимание Витольда Львовича привлекло? Раз он скрыл ее, да с пожара унес. Как ты думаешь, Михайло, что это такое? Не знаю, господин. Финтифлюшка какая-то. Вот тебе и финтифлюшка. Это, Михайло, между прочим, перо вольницы. Именно им его величество Константин Александрович подписал резолюцию об отмене холопства. Времени, конечно, с тех пор немало утекло. Почти 150 лет. Вот так-так. Именно. Перо из чистого золота. Инкрустированное бриллиантами. Видишь черные крохи? Так какие тут бриллианты? Угли обычные. Не вполне, а. Это графит. Его часто называют черным или серебристым свинцом, порой карбидным железом. Это больше от невежества. Но все пустое, важно не это. Совсем недавно эти частички графита были бриллиантами. Ой, быть такого не может. Вы уж, господин, не в защите, но не бывает так, чтобы драгоценные камни в уголь превращались. В графит. У бриллиантов есть такое свойство. Под воздействием высоких температур они меняют свою структуру. Забыл, как это точно называется, читал об одном габлинарском исследовании. Если очень упрощенно, то нагрей хорошенько бриллиант, получишь графит. Брехня. Это что же, теперь бриллианты и на солнце нельзя выставлять? Нет, ты не понял. Ни одного пожара не хватит, чтобы до такой степени нагреть бриллиант. Что же тогда, магия? Прав был его превосходительство. Арестов руку приложил. Либо магия, либо нечто моему разумению неподвластное. Наука на месте не стоит, Михайло. В любом случае, я хочу поговорить с Павлом Мстиславовичем. Не так глуп он, чтобы при всех полицмейстерах, да еще его превосходительстве, запираться, прикрывшись преклонскими. Это ведь и проверить легко. Да и руку даю на отсечение, Александр Александрович так и сделает. Странно тогда. Огнем ведь только арестовые владеют. Но ежели не они, кто тогда? Меркулов в ответ лишь пожал плечами. Господин, у меня вопрос есть. Говори. Нам же вроде не наказывали пожаром этим заниматься. Глядите, как я понимаю, это же не шальное баловство, а все из ограбления этого растет. А дело громкое. Молодец, Михайло, голова работает. От похвалы Витольда Львовича Арчук зарделся, как маков цвет. Только мы с тобой по полицейскому ведомству служим. Значит, какова наша задача? Какова? Все преступления и любые лиходейства пресекать. Или искать виновных и их суду предавать. Так разве я против, что говорю, господин? Истинно так. Только не наша же забота. Этим делом сам оберполицмейстер занимается с господами. Есть у меня определенные подозрения. Но не хочу я ими раньше времени делиться. И замолчал. Раззадорил, подобно девке распутной, что сначала подол подымает зазывно, а потом о целомудренности начинает разговаривать. Мих и так подступался, и эдак, а Витольд Львович отмалчивался или разговор в другое русло уводить начинал. Смотри, Михайло, дом какой чудной. Флигель как сильно выступает. О, мужики ссорятся. Как бы до драки не дошло. Какое мне дело до диковины архитектуры или свалки рабочих тюхов? Они, допустим, каждый вечер друг другу носы расквашивают, а следом в трактире вместе и напиваются. Бывает, влезешь в такую драку, так еще с двух сторон тебя и отметелят. Хотя со мною, конечно, едва ли сдюжат, но чем черт не шутит, пока Бог спит. Господь же эту часть Маршана явно стороной обходит. Неужто и вправду здесь арестов живет? Не похоже как-то. От Кремля уже далеко отъехали. Все приличные дома и особняки позади остались. Даже купцов средних нет. Их и зажиточными назвать нельзя. Мироедов здесь немало. Это тех, кто наемным трудом живет, но сами стараются рук не пачкать. Проценщиков и прочих взаимодавцев тоже вдоволь. Хоть топором головы их прореди. Нашел несколько лет назад Мих обрывок толстого русского вестника, где и прочитал начало призабавной истории о молодом человеке, который бабку-лихоимщицу погубил как раз древоколом. Чем кончилось, не узнал. На то журналы надо собирать, а уж куда ему. Но, судя по названию, чем-то неладным для парубка. Не завез ли Ванька сюда с дурной мыслью? Но нет, сидит извозчик спокойно. Без дрожи лошаденкой правит, нервно не оглядывается. Да и глупость это. Никто подобным давно не промышляет. А уж двоих, да еще и полицейских чинов, один из которых Арчук размеров внушительных, только душевно больной сподобится обобрать. А когда вывернули на длинную широкую улицу, название которой Мих не знал, ибо сюда в жизни не захаживал, то совсем успокоился. Тут, видно, живут люди не бедные, за каким-то лядом в эту глушь забравшиеся. Даже Никольская, на что улица дрянная, все же ближе к Кремлю, нежели это. Извозчик остановил у одного из самых внушительных домов, крупного, в три этажа, с горящим светом почти во всех окнах. Видно, живут люди загадочные и денег ни на что не жалеют. Приехали, ваше благородие! Сколько с нас? Ваше благородие, а вы, случаем, не тот самый Меркулов? Что за тот самый? Да поговаривают в народе разное. Приехал, дескать, с самих пустынных земель дворянин из древнего роду. Быстрее собственной тени шпагу достает, пули у него заговоренные за 200 шагов человеку в голову попадает. А кроме того, постоянно при нем орк ручной. Тот вовсе из Ойныды в младенчестве вырван из ханского сарая во время последней войны с ордынцами и самим Меркуловым в православной вере воспитан. Орк этот силы недюжиной. Подковы гнет, лошадей поднимает и шпаги руками ломает. Я Меркулов, но молва много чего лишнего приписывает. Видишь, к примеру, Михайло явно старше меня. Как же я его воспитать мог? Так пусть не вы. Сказано же, Меркулов, может, папенька ваш. Вот язык без костей. Ну, господин, это об нем и болтают. Я тебе больше скажу, и половины правды в том нет. На деле он еще опасней, магией особливой владеет. Что только приехал, так его сразу в полицмейстерство взяли. Михайло! Какая разница, пусть боятся. Лишнего страху мало не бывает. Раз уж мы так приметны с хозяином стали, так пускай лишний раз подумает, лиходей какой, прежде чем лезть. Ладно, Сколько с меня? Да что, ваше благородие, нисколько. Бабе своей расскажу, что ныне самого Меркулова свез. По горящим глазам Ваньки было видно, что разболтает он не только бабе. Но Витольд Львович слова не сказал. Вылез вслед за Михом из пролетки и смотрел, как извозчик, хлестнув лошадей, покатил прочь. Михайло, тебя будто за язык клещами тянут. А что такого, господин? Пусть болтают. Плохо, что болтают. Мы с тобой по следственному и разыскному делу неприметны должны быть. Насколько это возможно. С другой стороны... Арчук понял, что господин сейчас снова задумается и вовсе ничего ему не скажет. Что с другой стороны? С другой стороны, как я понял, в Маршане забыли о причастности отца к заговору против императора. Витольд Львович стукнул тростью о камень, точно в доказательство своих слов, и направился к входной двери особняка Арестовых.